Глава 32. Лили. «Ты дома?» — сообщение от Атласа. Я отвечаю. «Пока да. А что?» Кладу детское питание в сумку, где уже лежат подгузники, и, покружив по комнате, собираю для Эмерсон сменный комплект одежды. Не забываю про молочную смесь, поскольку больше не кормлю дочку грудью. «Ну что?» «Готовы ехать в гости к Райли?» — спрашиваю я у Эми, подхватывая ее на руки. Услышав имя Райли, она смеется. Сегодня утром, забрав дочку, я рассказала Алисе и Маршалу обо всем, что произошло у нас с Райлом. Алиса поддержала мое решение показать его сообщение адвокату и согласилась, что настало время для серьезного семейного разговора. Я, конечно, волнуюсь, но, по крайней мере, Алиса и Маршал не дадут меня в обиду. Как только я с Эми на руках подхожу к двери, раздается стук. Я заглядываю в глазок и с облегчением вижу Атласа. Только младшего брата с ним нет. У меня сжимается сердце. Неужели Джош предпочел отца? Я распахиваю дверь. Что случилось? Где Джош? Атлас улыбается, и моя тревога мгновенно рассеивается. Все хорошо. Он у меня дома. Я выдыхаю. Слава богу. А почему ты пришел? «Да вот, ехал мимо твоего дома в ресторан и подумал, не забежать ли за обнимашками». Я расплываюсь в улыбке. Атлас придерживает для меня дверь. Он не может полноценно меня обнять, так как я держу Эмерсон, поэтому быстро целует меня в висок. «Врунишка, мой дом не по пути к ресторану. К тому же сейчас воскресенье, и у тебя выходной». «Потом объясню», — отмахивается он. «А вы куда сейчас?» «К Алисе. Мы сегодня ужинаем вместе». Я поднимаю сумку с детскими вещами, однако Атлас ее перехватывает и закидывает на плечо. «Я вас провожу». Эми тянется к Атласу и приводит в крайнее удивление нас обоих, когда охотно переползает к нему на руки. Она утыкается личиком ему в грудь, и это зрелище заставляет меня замереть. Атлас тоже замирает, а затем улыбается мне и начинает спускаться по лестнице. Всю дорогу к машине мы держимся за руки. Я забираю у Атласа Эми и пристегиваю ее к детскому креслицу. Наконец наступает момент, когда мы можем обняться по-настоящему. И Атлас притягивает меня к себе. Его объятия заменяют целый разговор. Он так крепко меня стискивает, словно хочет забрать с собой частичку меня. «И все-таки, куда ты собрался?» — интересуюсь я, когда мы размыкаем объятия. «Я правда еду в ресторан», — говорит Атлас. Я попросил Сата на встрече. Нам надо серьезно поговорить насчет Джоша, и я предпочитаю беседу с глазу на глаз. Она обожает скандалить на публике. Этой радости я ее лишу. Ого, а я, если честно, еду к Алисе, чтобы поговорить с Райлом. При свидетелях, как и планировала. Похоже, сегодня у нас день решения проблем? Атлас негромко усмехается. Надеюсь. Я целую его. Удачи. И тебе. Будь осторожна. И позвони мне, как только освободишься. Он целует меня на прощание и добавляет: «Люблю тебя, милая». В машину я сажусь с улыбкой: «Люблю тебя, милая». Выезжая из парковки, я все еще улыбаюсь. Меня само удивляет такое хорошее настроение, учитывая, куда я направляюсь. Вдобавок ко всему, это будет скорее спонтанное вторжение, чем запланированная встреча. Да, я действительно еду на ужин к Алисе и Маршалу. Вот только Райл об этом не подозревает. Тем более о цели моего визита. «Лазанья?» — уточняю я у Маршала, едва он мне открывает. Я даже из коридора учуяла чеснок и томаты. «Это любимое блюдо Алисы». Захлопнув дверь, он протягивает руки к Эми и прижимает ее к себе. «Ну-ка, иди к дяде Маршалу». Он корчит рожицу, и малышка хихикает. Она его обожает. В принципе, сложно найти ребенка, которому Маршал не по душе. «Алиса на кухне, да?» Кивнув, Маршал шепотом добавляет. «И он тоже. Мы не сказали, что ты приедешь». «Хорошо». Проходя мимо гостиной, я вижу, что за Райли присматривает бабушка, мать Райла и Алисы. Я машу, она улыбается в ответ. Однако я не задерживаюсь, чтобы поговорить. Мне нужна Алиса. На кухне я первым делом вижу Райла. Облокотившись на барную стойку, он непринужденно болтает с сестрой. Заметив меня, он замирает и выпрямляется. Я не реагирую. Не хочу, чтобы он возомнил, будто все еще каким-то образом на меня влияет. Кивнув мне, Алиса закрывает дверцу духовки. Ты как раз вовремя. У нас есть 45 минут, пока готовится лазанья. Она откладывает в сторону прихватки и приглашает нас обоих за стол. «Что это вы затеяли?» — спрашивает Райл, попеременно глядя то на меня, то на сестру. «Надо поговорить». Алиса кивком просит его сесть. Райл раздраженно вздыхает и все же занимает место напротив меня и Алисы. Откинувшись на спинку стула, он складывает руки на груди. Алиса смотрит на меня, предоставляя мне право начать. «Не понимаю, почему до сих пор не трясусь от страха. Вероятно, Атлас, поговорив с Райлом, отмел мои тревоги. Да и присутствие Алисы и Маршала дает мне дополнительную защиту. Даже присутствие матери Райла, пусть она и не знает, что сейчас происходит. Рядом с матерью Райл держит себя в руках, так что я благодарна ей за приезд. Я не трачу время на выяснение, что именно придает мне сил, а сразу пользуюсь этим преимуществом. Вчера ты спрашивал, говорила ли я с адвокатом. Обращаюсь я к Райлу. Да, говорила. И у нее возникла пара предложений. Райл закусывает нижнюю губу. Затем приподнимает бровь, давая понять, что слушает. Я хочу, чтобы ты прошел курс управления гневом. Райл смеется. Он встает, готовясь задвинуть стул и закончить разговор, однако вмешивается Алиса. «Пожалуйста, сядь». Райл глядит на сестру, затем на меня и снова на нее. Проходит несколько секунд. Должно быть, он чувствует себя обманутым, но ни я, ни Алиса не намерены его жалеть. Райл любит и уважает сестру, так что, несмотря на раздражение, возвращается за стол. «Пока ты проходишь курс, я предпочла бы, чтобы ваши с Эмерсон встречи проходили здесь», — говорю я, — «или в других местах, но в присутствии Маршала или Алисы». Райл косится на сестру, как на предательницу. Раньше у меня по спине пробежал бы холодок, теперь нет. Я продолжаю. «А потом, в зависимости от того, как ты продолжишь общаться со мной, мы всей семьей решим, можно ли оставлять с тобой девочек без надзора». «Девочек?» Изумленно восклицает Райл и взывает к Алисе. «Она что, убедила тебя, будто я могу навредить собственной племяннице?» Дверь распахивается, на кухню заходит Маршал. Он занимает место во главе стола и окидывает взглядом собравшихся. «Девочки в гостиной под присмотром твоей мамы», — сообщает он Алисе. «Что я пропустил?» «Ты об этом знал?» — поворачивается к нему Райл. Немного помедлив, Маршал подается вперед. «Знал о чем? Что на прошлой неделе ты слетел с катушек, схватил Лили и прижал к двери? Или о твоих сообщениях? Или об угрозах, которыми ты сыпал, как только речь зашла про адвоката?» Райл изумленно таращится на друга, багровея на глазах. Однако ничего не делает, понимает, что загнан в угол. «Налетели, как коршуны», — бормочет он, качая головой. Райл не скрывает досады и раздражения. Возможно, чувствует себя в ловушке. «Понимаю. Придется выбирать, либо пойти нам навстречу, либо вконец рассориться с близкими». Он поднимает на меня потухший взгляд. «Что еще? «Я слишком долго тебя прощала, Райл. Ты сам прекрасно знаешь. Отныне заруби себе на носу. Ради спокойствия Эмерсон я готова на все. Если продолжишь вредить мне или ей, я продам все свое имущество, чтобы призвать тебя к ответу в суде». «А я ей помогу», — добавляет Алиса, — «несмотря на то, что ты мой любимый брат». У Райла подрагивает челюсть, но в остальном он владеет собой, лишь переводит взгляд с Алисы на Маршала. Напряжение в комнате почти осязаемо, и в то же время я чувствую огромную поддержку. Я благодарна друзьям до слез, и мне до слез жалко тех несчастных, кому в подобных ситуациях не на кого опереться. Довольно долго Райл молчит. Наконец, отодвигается от стола, встает и направляется к двери. На пороге оборачивается. «В этот четверг у меня выходной», — сообщает он, избегая наших взглядов. «Я приду сюда в 10, чтобы побыть с Эмерсон». Как только он выходит из комнаты, моя броня дает трещину, и я буквально рассыпаюсь. Алиса обнимает меня за плечи, однако я плачу не от горя, а от огромного облегчения. Мы выполнили крайне важную задачу. «И что бы я без вас делала?» — говорю я сквозь слезы, прижимая к себе Алису. Она гладит меня по голове. «Совсем пропала бы, что же еще? Мы обе откуда-то находим в себе силы рассмеяться».